Глава 7. Кристен взял за правило приходить в библиотеку каждый день. Брал какую-нибудь книгу, садился напротив, больше наблюдая за мной, чем читая. Нервировал это страшно. Георг не давал проходу на лекциях и практических занятиях. Этот – свободное от Георга время. Завтрак, обед и ужин они делили пополам. Чаще всего за моим столиком все же сидел Георг, так как расписание занятий с ним совпадало. Моя кожа под непрекращающимся обстрелом и злобных взглядов обросла броней, став толще и прочнее. Я не вступала в конфликты, не провоцировала скандалы, отмалчивалась, не реагируя на внимание обоих сыновей императора. Интуиция подсказывала, что все это неспроста. Делала вид, что меня это совершенно не касается. Ждала конца обучения и молилась пряхам дать мне терпение не вестись на провокации. Они были. И от Ротаны, и от других студентов. Однажды в столовой к нам подошла девушка. Георг на завтрак опоздал, и за столом мы с Кристеном сидели вдвоем. Девушка была мастером. В Академии мастеров женского пола было всего ничего, и не знать их всех было бы странным. Девушку, а скорее женщину, звали Азалина. И выглядела она шикарно. Красивая, с потрясающей фигурой, холеными руками и волосами. Она по-хозяйски положила ладонь на плечо Кристена, словно давала понять, что имеет право так делать. Они близки? Думаю, да. Уж слишком девушка была уверена в своих действиях. «Ты вчера не пришел», – произнесла она томно с многозначительной улыбкой. «Я ждала». Парень безразлично пожал плечами. «Был занят». Прозвучало не слишком по-доброму. Я опустила глаза в тарелку, стараясь выглядеть безобидно и незаметно. Только проблем с любовницей Кристена мне не хватало. Я чувствовала макушкой тяжелый взгляд Азалины, но упорно не поднимала головы. «С какой стати ты возишься с этой видящей?» Девушка зашла с другой стороны. «Ты же сам говорил, что они лишь обслуга для мастеров». «Интересно, у нее достаточно смелости произнести эти же слова, но в лицо кронпринцу? Он тоже видящий. Боюсь, если я сейчас поинтересуюсь этим вопросом, то к списку моих врагов в Академии прибавится еще один». «Тебя забыл спросить, с кем не возиться. Пошла прочь». Кристен говорил равнодушно, даже вяло, но интонация просто убивала безразличием. Девушка почувствовала это и болезненно всхлипнула. Я искоса посмотрела на Залину. На красивом лице застыло замешательство, растерянность и изумление. Она не ожидала, что Кристен так ответит, или надеялась, что постель дает какие-то привилегии. Дурочка. Ротана тоже так думала. Но как только надоело, ее вышвырнули, не задумываясь. Детки императора творят, что хотят, невзирая на учтивость и этикет. Их привязанности длятся недолго. За 11 месяцев пора бы это усвоить. Сразу после ужина я пришла в библиотеку. Книги выдавала госпожа Сафира. Сама, строго по очереди. Стеллажи находились за загородкой. Вход туда был лишь со стороны стойки библиотекаря. «Будьте добры, принесите мне подборку законов империи о магах», — попросила я с доброжелательной улыбкой. «Если не могу читать о мастерах и истоках, почитаю о законах. Все полезнее, чем древняя история». «Такой подборки нет», — отрезала Сафира. От неожиданности я растерялась. «Еще один запрет? Сколько уже их было?» «Не задерживай очередь, Оливия», — женщина раздраженно нахмурилась. Я бросила взгляд за спину. За мной никто не стоял. В читальном зале находились не более 10 человек, и все они уже сидели за столами. «Тогда что-нибудь о генерале Людовике Ламаре», — вздохнула сокрушенно. Сафира фыркнула и отправилась к стеллажам. Прошлая книга не дала мне ничего нового. О големах вспоминали лишь вскользь. Да, они четко и быстро исполняли приказы. Были сильны, бесстрашны, непобедимы. Их нельзя было убить ни холодным оружием, ни огнестрельным, только магическим. Вот и приходилось мастерам придумывать разные уловки, чтобы уничтожить хоть кого-то. Слава пряхам, что на создание полноценных боевых големов уходило огромное количество магии, которой и так было немного в империи. Меня интересовали совсем другие вопросы. Как мастера вкладывают им в голову сознание? Почему их делают безмозглыми, бессловесными рабами? И можно ли заставить их поумнеть? Господин Олдбрук рассказывал на лекциях, что мастера могут делать видимых големов и невидимых. Невидимых для простых людей, само собой. Маги видят любое проявление магии, как тот цветок в шкатулке. Он был видим лишь для меня и поверенных императора. Для бытовых нужд в городах, домах использовали видимых, чтобы обычные люди не сбивали их с пути и не пугались, когда маг в невидимой карете или на невидимой лошади едет по улице. А вот для войны лучше невидимая армия. С ней бороться в разы сложнее. Я с интересом читала выкладки генерала Ламара о способах выявления и уничтожения невидимых големов. И вдруг передо мной на столешницу, рядом с раскрытой книгой, лег полураспустившийся бутон на тонкой длинной ножке. Я удивленно подняла взгляд. Она не настоящая? Роза выглядела слишком идеальной, совершенная, жемчужно-белая, бархатистая, без колючек и аромата. Кристен снисходительно улыбнулся. Сегодня была практика по созиданию. Учитель разрешил нам сделать все, что захотим, небольшого размера. Я сделала это. Спасибо. Я была растеряна. Мне никто никогда не дарил цветов. Этой розе не нужна вода, ваза, уход. Она останется неизменной на долгие десятилетия. Никогда не завянет, не станет хуже, но... и не распустится. Кристен сел напротив, положил на стол книгу, но даже ее не раскрыл. Смотрел внимательно на меня и щурил глаза, думая о своем. Я опустила голову. Да, Георг проигрывал ему по всем параметрам. И дело не только в том, что кронпринц младше. Я не видела императора воочию, лишь на портретах. Но могу с уверенностью сказать, что внешностью бастард отличался от наследного принца. Оба темноволосые и симпатичные. Но Кристен выше, мускулистее, мощнее. И глаза у него чистые, темно-карие, против коричневого болотного цвета Георга. Может быть, один пошел в отца, а другой в мать? Обменяемся? Нерешительно поинтересовалась я, кивнув на книгу в его руках. А вдруг согласится? И я, наконец, могу прочитать что-нибудь из книг мастеров. Без проблем. Легко согласился Кристен и толкнул свой учебник в мою сторону. Он назывался «Классификация лучей и способы их применения». Кратко. Я схватила сокровище так крепко, что если бы госпожа Сафира или кто-то другой надумал бы ее забрать, то им пришлось бы со мной драться насмерть. И пропала. На несколько часов точно. Оказывается, сиреневый луч не камень, как я его называла. Он стабилизатор. Или консерватор, что тоже верно. Держит неизменную форму любой вещи, не дает ей изменяться. Стенки шкатулки для цветка, которые я видела при проверке императорскими поверенными, были из него. Правда, там еще присутствовали золотые и коричневые вкрапления. Что у нас по ним? Коричневый луч, который является самым широким и плотным, предназначен для созидания. Он сырая глина, из которой лепят големов и другие предметы. Этот луч тратится больше остальных. А работает он лишь в паре с... золотым. Следующую главу, предназначенную этому лучу, я прочитала несколько раз. Его называют разум. Самый важный, уникальный и самый ценный луч. Именно он дает големам способность мыслить, выполнять приказы, даже иногда говорить. Он вкладывает частичку сознания мастера в каждый созданный им предмет. С помощью его мастера могут творить, изобретать новое, воплощать любые фантазии в действительность. Они могут вообразить птицу с черными крыльями, лошадь с плоской спиной, удобной для сидения, дом с 10 этажами и так далее. Жаль только, что техники создания в этой книге не приводились. Тем не менее, у меня сразу же начали зудеть пальцы. Так захотелось потренироваться. Ухаживания Кристона заиграли новыми красками. Если он будет мне давать книги, я даже соглашусь сделать вид, что мы встречаемся. Оторвалась от книги я только глубоким вечером, когда госпожа Сафира объявила о закрытии библиотеки. Проводив меня до второго этажа, на котором располагались комнаты общежития для видящих, Кристон молча развернулся и направился на третий. А я, озадаченно пожав плечами, с розой в руке побрела в свою комнату. Девчонки еще не спали. Ротаны не было. Мила и Юна занимались уборкой. Костелянша выдавала чистую постель, веники, тряпки, а ученики уже сами наводили порядок в своих апартаментах. В начале года Ротана пыталась заставить меня убирать всю комнату, на что я ее послала коротко и содержательно. Потом, обнаружив мусор под своей кроватью, куда его смели девчонки, отправила грязь по назначению, разделив на три равные кучки. Но положила не под кровать, а под подушку. Понимала, что и Мила, и Юна действовали по указке Ротаны. А если своей головы на плечах нет, то получать они все будут в равной пропорции. На любую гадость я отвечала соответственно. Отец с детства меня учил равноценно парировать. Оскорблением за оскорбление, ударом за удар, мусором за мусор. «Не перегибай палку, но и не преуменьшай ответ», — говорил папа. «Он должен быть именно таким, какой ты получила. Если словесное оскорбление, ответь словесно. Если действием, то точно таким же. Все в мире должно быть в равновесии, правда?» При этом он хитро улыбался. Отец 20 лет провел на военной службе. И пусть он не смог меня научить музицированию, рисованию или тонкостям этикета, он дал гораздо больше. Умение за себя постоять, житейскую мудрость, приемы самообороны, которые не раз спасали меня в академии. Ротана постоянно испытывала мое терпение, но в последнее время ее ненависть ощущалась как нечто материальное. Каждый взгляд, каждое ядовитое слово было пронизано ею насквозь. Я думала, что если дать ей в руки кинжал, она, не задумываясь, проткнет мне сердце, даже невзирая на то, что потом попадет на каторгу. Такой враждебности на пустом месте я не понимала, но старалась не провоцировать ее сверхположенного, сторонясь как бешеной собаки. Еду приносить в комнаты запрещали. Из дома ничего не передавали. Купить у торговцев тоже не было никакой возможности. Так что отравы я не боялась. Как и удушение. Силёнок маловато. Однажды я проснулась от тяжелого давящего взгляда. Ротана стояла рядом с моей кроватью, держа в руках подушку. А на лице застыло зверское выражение абсолютно рехнувшейся психопатки. «Ну, попробуй», — тихо произнесла я, даже желая, чтобы она решилась. Тогда и я смогла бы себя отпустить. Она уже когда-то пыталась оттаскать меня за волосы. В самом начале учебы. Я показала ей, что сама не нежный цветочек и знаю кое-какие приемы. Девушка получила на долгую память незабываемое ощущение от вывихнутого большого пальца. Ротана зло скривилась, хлопнула подушку ладонями, словно взбивая, и отправилась на свою кровать. Фу, пронесло. С того момента я спала в полглаза. Я убрала на своей четверти еще вчера, поэтому переоделась в спортивный костюм и завалила сверху на покрывало, положив предварительно розу на стол. Закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти все то, что сегодня прочитала о классификации лучей. Комнаты в академии были огромные. 4 кровати, 4 небольших письменных стола в углу каждой и 4 узких двудверных шкафа в изножье. В центре длинный общий стол, непонятно для чего предназначенный. Питаться в комнатах было нельзя, как и брать книги из библиотеки. Домашних заданий нам тоже не задавали. Думаю, пространства хватило бы на отдельные маленькие апартаменты каждому ученику свои. Тем более, что туалетные и душевые были общие и находились в конце коридора. Зачем строители академии решили селить учеников по 4, неизвестно. Скандалы, драки, женские разборки, происходили не только в нашей комнате. «Это что?» Голос Ротаны, видимо, заметил Розу и быстро сложила 2+2. Девушка прошлась по комнате в сторону своей кровати, а потом добавила ядовито. «И как, бастард, в постели?» Я даже не пошевелилась. Хотела сказать, что цветы могут подарить просто так, а не за что-то, но промолчала. «Или он до сих пор тебя окучивает?» «Ах да, ты же у нас неприступная!» Я соизволила приоткрыть глаз. «Ты тоже в следующий раз попробуй не сразу прыгать в постель. Сохрани немного интриги», — ответил я с гаденькой ухмылочкой. «Уродина!» — выплюнула Рата. Когда заканчиваются аргументы, приходит черед оскорблений. Юна и Мила перепуганно застыли у двери, держа в руках влажные тряпки. Они, кстати, послушно убрали часть комнаты Ротаны, за которой ухаживают 2 сына императора. Мой голос оставался таким же снисходительным. «Видимо, красота значит не так много, как ты думаешь. Они просто хотят себя поиметь. Ты тоже не корону примеряла в постель Георга». Дальше ругаться Ротана не захотела. Быстро сдулась, а я только вошла во вкус. В итоге, пробурчав еще раз «уродина», она затихла, понимая, что ее оскорбления звучат заурядно и меня не задевают. Девчонки торопливо закончили уборку и отправились в душ. Утром Роза еще лежала на подоконнике, но после занятий пропала. Я подозревала, что Ротана приложила руку к ее исчезновению. Такой опыт уже был. После нескольких месяцев бесполезных угроз Георг, видимо, решил изменить тактику и однажды прислал мне подарок. Вечером в нашу комнату постучался один из его свиты. Тогда я еще не знала их имен. И передал мне длинную плоскую шкатулку, открыв которую, я обнаружила внутри браслет. Жутко дорогой и жутко пафосный. Немаленькие такие камешки были увиты толстой золотой лозой. Полная безвкусица. Я мгновенно разозлилась, схватила парня за руку, впихивая подарок обратно. «Забери сейчас же!» Парень отскочил назад, вскинул ладони вверх, роняя коробку с браслетом на пол, и залепетал умоляюще. «Гио меня убьет, если я принесу его назад!» Повернулся и быстро побежал по коридору. «Тогда я его выброшу в мусор!» — крикнула ему в спину. «Как хочешь!» Донеслось невнятно. Трус. Со злости я пнул носком ботинка сверкающую безделушку. Та отлетела в угол комнаты. Оставлять себе браслет я не собиралась. Закрыла дверь, пробормотала под нос ругательства и солдатского лексикона отца и легла в постель. Решила, что завтра отнесу Георгу его подарок и брошу прямо в наглую смазливую рожу. Все это время соседки хранили напряженное молчание. Только смотрели, как зачарованные на радугу, рожденную от камней браслета, переливающуюся на белой стене. Когда я выключила светильник, она погасла, и наступила темнота. Зря я, конечно, не подобрала браслет сразу, потому что утром украшений на месте не оказалось. Кроме юной Милы и Ротаны, в комнате никого больше не было. «Сами отнесете наследнику», — ехидно произнесла я, обнаружив пропажу. «Заранее спасибо за труд». Ротана взвилась мгновенно. «Ты что хочешь сказать?» Заявила она, уперев руки в бедра. «Что мы его взяли?» «Так бурно реагировать может только виновник кражи». «Именно это я и хочу сказать», — улыбнулась я. «Да я видела, как ты ночью вставала и бродила по комнате. Ты его и забрала». Лицо красавицы покраснело от натуги. Мила и Юна неуверенно переглянулись. По глазам было видно, что они верили своей предводительнице. Или боятся ее так, что не смеют возражать. Мне было все равно. Я уже давно на них махнула рукой. Еще в первую неделю учебы девчонки показали свои настоящие лица. После того, как Гео при всех пригласил меня к себе, студенткам было очень интересно, согласилась я или нет. Пару раз подойдя ко мне и получив направление, куда двигаться дальше, они отстали. Зато принялись допрашивать соседок. Занимательный разговор я подслушиваю в коридоре спустя неделю. Ротана, Мила, Юна и еще пару девиц из видящих шушукали за дверью. Услышав свое имя, я замедлилась. «Так Оливия в итоге ходила к Георгу или нет?» — задала вопрос Патриция. «Конечно», — абсолютно уверенный голос Ротаны. «Побежала в тот же вечер, как собачонка. Девочки, подтвердите». Мила и Юна синхронно сказали «да». В животе образовался неприятный комок. В глубине души я все же надеялась хоть на какую-то порядочность однокурсниц. «Странно, и он сразу ее бросил?» «А чем ей удерживать Гео?» — Ротана говорила с уверенностью и самодовольством. «Ни красоты, ни ума. Меня он не бросит так легко». Дальше пошли заверения в своей неотразимости для наследника. Он очарован, покорен, почти влюблен, бла-бла-бла. Надоело слушать меня почти сразу. Я вышла из-за угла и остановилась напротив пятерки видящих. Надо признать, Патриция, Кэти и Мила с Юной смущенно покраснели. Ротана же, наоборот, вскинула голову и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Ошибаетесь, девочки», — улыбнулась победно. «Это я его бросила». Развернулась и ушла. Никому и ничего я доказывать не собиралась. Папа всегда говорил, что правда всплывет в любом случае. Нужно лишь подождать. На это может уйти день, месяц, год, но она обязательно восторжествует. Как и в этот раз, с браслетом. Спорить бесполезно и бессмысленно. Я спешно собралась и побежала на лекцию. Георг поджидал в коридоре. На его лице проступало жадное предвкушение. Мне показалось, что он даже коротко облизнулся. Наверное, решил, что после подарка я стану более покладистой. Но я разочаровала. Остановилась напротив, сложила руки на груди и произнесла холодно: «Увы, вернуть браслет не могу. Выбросил в урну на этаже. Ищи там». «Вряд ли он его будет искать. Для кронпринца это постыдно. Скорее пошлет своих прихвостней. Они тоже не найдут. Взять оттуда мог кто угодно. Пусть потом ищут среди 40 девушек». «Почему?» — в конце концов выдавил у себя Георг. «Почему не взяла?» — переспросила безразлично. «Или почему не поменяла отношения, если взяла?» Наследник угрюмо молчал. «Ты же не изменился? Ты остался таким же человеком, что был вчера. Или неделю назад. С браслетом или без него, ты мне не интересен». И уже обходя Георга по широкой дуге, добавила: «Не дари мне больше ничего. Бесполезно. Скажу только, что папа был прав. Браслет я случайно увидела спустя 2 месяца на руке любимой соседки. Как-то раз я заскочила за забытой на кровати курткой. Сразу после первой лекции. Поздняя весна не радовала теплом. Огромные лекционные залы отапливались. Но я, привыкшая к жаркому климату пустоши, постоянно мерзла». Ротана стояла у окна и любовалась украшением в свете утреннего солнца. Услышав, как открылась дверь, она испуганно обернулась. Я выразительно хмыкнула. «Подбираешь объедки?» Знала, что именно эта фраза ударит по ней больнее всего. От стыда лицо девушки покраснело. Она медленно стянула браслет, сунула его в карман и молча вышла из комнаты. Я ничего никому не сказала. Смысл? Ротана будет все отрицать. Ее слово против моего. А вонь поднимется до небес. Уж лучше промолчу, как всегда. Да и мстить по методу отца не стала. Воровство за воровство. Что я могла украсть? Косметику? Будем считать, что я позаимствовала ее, когда лепила на руку лепешку.